Глава 24. Ближе к вечеру я и Богдан с вещами отправились в поместье папы барона. Как бы мне ни хотелось оттянуть этот момент, он все же наступил. 3 месяца в одном доме с врагом, но абсолютно точно не с другом. Потерплю. Все у нас будет хорошо. Главное, счастлив сын. Игорь встретил нас, помог донести чемоданы. Он бывает воспитанным. Это 8-е чудо света. Тихомиров снова был довольно домашним, никаких строгих костюмов. Обычные джинсы и футболка с длинными рукавами, которые он немного закатал. Так он тоже ничего. Под лицу все к лицу. Вещи разнесли по комнатам и стали раскладываться. Богдан был доволен и снова любовался светящимися звездами на потолке, лежа прямо на пушистом ковре его новой спальни. Развесил и детские вещи в шкафу, разложила по полочкам футболки и штанишки, посадила любимых зверят на комод. «Как насчет PlayStation?» – заглянул Игорь к сыну в комнату. «У тебя есть?» – тут же подскочил Богдан с ковра, забыв про звезды. «Ну, раз предлагаю, значит, есть». «Вау, папа, у тебя есть все?» «Точно, все», – ухмыльнулся он в ответ. «Мам, мы пойдем поиграем, можно?» – подскочил ребенок ко мне. «Иди, милый». Ласково потрепала его по волосам, нежно провела несколько раз по розовой детской щечке. Подняла глаза на Игоря. Он, наклонив голову и прислонившись к косяку двери, наблюдал за тем, как я ласкаю сына. В его глазах снова было тепло, которое появляется только, когда он смотрит на Богдана. На губах играла мягкая улыбка. Но хотя бы к нему у Тихомирова есть чувство. Не такая уж он и ледяная глыба до мозга костей, как я считала. Да все так считают. Мальчик и мужчина ушли вниз, а я стала раскладывать свои вещи в предоставленной мне спальне рядом с комнатой сына. Богдан впервые будет спать без меня. Ему предстоит привыкнуть засыпать одному, и как бы ему ни нравилась его комната, все же это тоже стресс. Развесила и свои вещи. Расставила баночки с косметикой в ванной комнате. Все же здесь уютно. Комната в светлых тонах, с огромной удобной кроватью, большим окном. Если свет мешает, можно задернуть плотные шторы. Приятно тут находиться и хочется отдыхать в такой комнате. Как люкс в дорогом отеле. Да весь дом как дорогой отель, в который раз это подметила. И ванна просто замечательная, джакузи, не просто душевая кабина. Вот где я, пожалуй, засяду сегодня, после того, как сынок уляжется отдыхать. Дом гораздо удобнее и красивее моей квартиры, стоит признать, но мы все равно здесь лишь гости. Через 3 месяца мы вернемся в нашу квартиру. Если Игорь сдержит обещание и погасит ипотеку, я продам квартиру и куплю 3-комнатную, чтобы у Богдаши была своя комната и дальше. Я тоже могу налепить на потолке звезды. Немного позднее спустилась на 1-й этаж посмотреть, чем там занимаются отец и сын. Оба сидели на паласе возле огромного телевизора с джойстиками в руках и рубились в какую-то игру для мальчиков. Танки, стрельба и все такое прочее. Заметила, что рядом с ними валялась коробка и полиэтилен. Игровая приставка совершенно новая. Игорь ее купил для Богдана и подключил все прямо сейчас. Вот подмазывается к ребенку, хитрец. «Мам, я папу обыграл уже 2 раза!» – похвастался сын. «Молодец, сынок!» – улыбнулась ему. Глаза у ребенка сверкали, как 2 бриллианта. Совершенно очевидно, что Тихомиров ему поддается. И это мило. Давно не видела таким счастливым Богдана. Что ж, за это стоит сказать спасибо его отцу. «Игорь, пора ужинать. Заканчивайте игру. Есть еда у тебя?» Обратилась я к хозяину дома. «Да, прислуга оставила ужин на плите», ответил он, не поворачивая головы. «Давай, Богдан, последний бой на сегодня». «Ну», – скуксился сын, состроив недовольную мордашку. «Приказы начальника не обсуждаются. Слышал такое?» «Да». «Вот и слушайся маму. Сказала кушать? Значит, кушать. Завтра еще поиграем. Договорились?» На удивление Богдан не стал спорить с отцом. «А со мной бы точно еще долго припирался». Пока они доигрывали, сунула нос в сковородку. «Плов неплохо приготовлен. Что ж, пойдет». Заглянула в шкафы и нашла все необходимое – тарелки, столовые приборы. «Игорь, ты будешь с нами есть?» «Да». «Ну ладно, наложу и ему, так и быть. И даже не плюну туда». Поставила 3 порции плова на стол, разложила приборы, достала соусы из холодильника, нарезала хлеб. «Богдан, иди!» – позвала я. Они как раз уже сложили все предметы от игры в коробку и закрывали ее. Сын послушно пошел к столу. Я помогла ему сесть, придвинула тарелку и села тоже. Игорь чуть позже присоединился к нам. Богдан положил немного плова в рот, прожевал и высказался. «Вкусно!» «Но у мамы вкуснее!» «Правда?» – изогнул бровь Игорь. «Да, правда!» – ответил, как ни в чем не бывало ребенок, не уловив сарказма отца. «Ну, попробуем обязательно. Как-нибудь твоя мама нас порадует своим пловом, да?» – повернулся он ко мне. «Если что, изготовлю. С тобой не поделюсь, потому что ты засранец». «Да», – ответила ему с улыбкой. После ужина убрала со стола и потянула Богдана наверх. «Пойдем, милый, уже поздно, нужно купаться и спать. Завтра рано в садик ехать». «Пока, папа!» – помахал сын Игорю ладошкой. «Спокойной ночи», – улыбнулся он ему, щелкая пультом каналы телевизора на диване. «Вер, ты спустись потом, пару слов скажу тебе». «А вот наедине с нашим папашей мне не хочется оставаться». «Очень сильно надеюсь, что разговор будет сугубо деловым». «Хорошо, как уложу ребенка спать, так и спущусь». Ничего не ответил, снова уставился в телевизор. Искупала Богдана, переодела в чистую пижаму и уложила в кровать. Мы включили звезды на потолке. Я прилегла на одеяло с ним рядом. Гладила по волосам, успокаивая. «Подожду сегодня, чтобы заснул. Непривычно ему пока здесь. Да и мне тревожно оставлять его одного». «Такой красивый потолок. Здорово». «Да, малыш, очень красиво. А можно мы эти звезды домой заберем, когда решим уехать?» «Это нужно спрашивать у папы. Если он разрешит, то заберем». «У папы есть все-все. Почему у тебя не так?» «Потому что твой папа большой начальник и хорошо зарабатывает, а мама – простой сотрудник в офисе». «А папа начальник, потому что умный?» «Конечно, умный. Глупый никогда не смог бы так управлять большой компанией». «Круто! А у Влада папа обычный строитель. Вот он обзавидуется». «Богдан», — строго сказала ему, — «так нельзя говорить. И хвастаться тоже плохо. Нет ничего плохого в профессии строителя. Неважно, сколько денег у человека. Главное, чтобы папа любил Влада, а он его любит. Не смей так говорить другу, ты понял?» «Понял», — глухо отозвался малыш, обиженный моим резким тоном. «Не обижайся, но ты сейчас не прав. Нет плохих профессий. Конечно, очень хорошо, если твой папа зарабатывает и может купить тебе те планеты и PlayStation, но не всем так везет с папами. Поэтому нужно уважать всех и не измерять их деньгами. Понимаешь меня?» «Да, мама». «Иди сюда». Снова прижала к себе мальчика, положила голову на грудь и стала перебирать волосы. «Тебе здесь нравится?» «Ага, тут так круто». «Хорошо. Ложись удобнее. Если мы с тобой будем болтать, ты так никогда не уснешь». Села на кровати, а Богдана уложила на подушку, прикрыла одеялом. Снова стала водить пальцами по густым волосам ребенка. «Закрывай глазки, малыш. Спи». Богдан послушно прикрыл свои карие глаза папы и вскоре мирно засопел, убаюканный моим присутствием и лаской. Когда я убедилась, что дыхание стало ровным и глубоким, осторожно вышла из комнаты и спустилась вниз. Игорь пил чай за барной стойкой. Присела рядом в ожидании, глядя на него. «Послезавтра мы летим в Прагу, втроем». «В Прагу? Зачем?» «Город красивый, там мои родители живут. Мы встретим Рождество с ними. В Европе его празднуют 25 числа, как ты знаешь, я надеюсь». «Вот гад! Ну это уж я знаю, мог бы и не выделять». «А ты уже сказал родителям о Богдане?» «Ну да». «И как они отреагировали?» «Ну, мама переживала, конечно. Для нее это был шок. Ты себе представить не можешь, что мы все пережили». Но потом она успокоилась и пожелала его увидеть. «Не могу представить. Это слишком больно. Я и не хочу даже представлять». «Ясно. Конечно, им хочется с ним познакомиться. Билеты заказал уже». Я посмотрела на него. «Как ты мог заказать билеты без наших данных?» Он посмотрел на меня в ответ. «Почему это без данных? Ты еще не поняла, что у меня есть о вас вся информация?» «А, ну да, действительно. Если он даже про машину мою раскопал давнюю историю, то найти данные паспорта ему проще простого». Промолчала, подперев голову рукой и поджала губы. «Главное, в аэропорт не забудь взять оригиналы, билеты электронные». «Ну ты меня совсем за глупую держишь?» «Нет», – пожал плечами Игорь. «Напоминаю». «Не забуду», – криво улыбнулась ему. «Вот ты умница», – также криво оскалился он в ответ. «Игорь, когда ты мне позволишь снова работать?» Он уставился на меня, не мигая. «Пока не позволю». «Почему? Я же выполнила твои условия». «Потому что, Вера, я хочу, чтобы ты была рядом с сыном. Когда он болеет, ты его куда деваешь?» «К бабушке отвожу». «Вот именно. А я желаю, чтобы мой сын, когда болеет, был рядом с мамой, а не бабушкой. Он еще маленький». «Не настолько уж он и малыш». «А я сказал маленький». Посмотрела на него из-под лобья. «И до скольких его лет мне придется быть нянькой? До 18?» «Нет. Но пока ты живешь тут, работа тебе не нужна». «Вот черт!» Жала руки в кулаки, так хотелось опять его треснуть. Но спорить с Тихомировым опасно для жизни. Только взбесится, а толку не будет. Надо как-то иначе. Как там он говорил, быть гибкой? Начинаем прямо сейчас. «Ну а дома? Ведь я могу работать из дома?» «Можешь. На меня». Растерялась немного. «Вот, блин, еще и по работе с ним общаться придется. Он решил все сферы моей жизни заполнить собой?» «Почему на тебя? У меня не тот уровень. Я тебе дам ту работу, с которой ты справишься. Я изучал твое резюме, не такая уж ты и бестолковая». «Вот спасибо». «Да, пожалуйста. В общем, думай. Или ты работаешь дома на меня, изредка приезжая в офис, или не работаешь вообще». Он встал из-за стола, убрал в посудомойку свою чашку. «Спокойной ночи, Вера», — сказал он и ушел вверх по лестнице.